Глава 12. Десятка. Так брать летние наряды или не брать? Мажа прижимала к груди сарафан в мелкий цветочек. Кто знает, какая погода в Закряжье? Раз княжество называют северным, то особого тепла ждать не приходится. Ив, как всегда, проявила разумность, укладывала в баул теплые юбки. Немного подумав, сунула сверху полусапожки. Придавив все коленом, потянулась за ремнями. «И ни одного нарядного не положила», — заглянула ей через плечо Алисия. «В шелках, да на суровой заставе! Я вчера наслушалась, о чем рассказывает лорд Фрост. Бесконечная караульная служба. Им там не до балов. Из женщин кухарка и старая ведьма». «Как?» — платье выскользнуло из рук Мажанны. «Хранитель же князь, а значит, есть свой двор». «Двор есть, с колодцем посредине и огромной крепостной стеной, по которой маршируют воины». «Ну как же без женщин? Стражники что, все холостые?» Герой без маски оказался не таким уж интересным, и, судя по тому, какие наряды собиралась уложить в сундук Мажанна, она вновь направила свой взор на хранителя. «Отчего же? Только их жены живут не в крепости, а в деревне, до которой чуть ли не день пути». «Я не поняла. Хранитель скупой?» Разочарование расцветило свежее лицо Мажи красными пятнами. «Вовсе нет. Только в его доме должна быть одна хозяйка, а не гурьба наседок. Лорд Фрост так и сказал. А кто ж убирается, моет и скребет его замок? Слуги. Иногда приглашают женщин из деревни. Белье стирать отправляют туда же». «И ты все это узнала за минуту разговора с лордом Фростом?» Лиса видела, что Ив не расставалась с принцем, и вместе с ним подходила познакомиться с главой стражи-хранителя. Как же Алисии самой на ум не пришло пораспрашивать бородача, пока танцевала с ним. «Нет», — Ивонна смущенно улыбнулась. «Мне о хранителе рассказал принц. Он восхищенным и не раз с отцом посещал хрустальный замок». «Прям-таки хрустальный?» Ахнула Мажанна и выбросила из сундука теплое платье в угоду самому красивому из своих нарядов — из красного бархата, что так шел к смуглой коже и темным кудрям. Любовно положив туда же красные туфли на каблучке, удовлетворенно захлопнула крышку неподъемного сундука. Лиса, видя сборы решительно настроенной подруги, загрустила. Вытащила из шкатулки, перевязанные шелковой лентой, письма и тайком сунула в свою дорожную сумку. «А их с собой зачем берешь?» — заметила уловку Мажа. «Пока ты будешь охмурять красными туфельками хранителя, я перечитаю». Алисия поморщилась, потому как у нее едва не вырвалось его письма. «Перечитаю записки тайного поклонника. Хоть чем-то утешусь». Ох, и стыдно ей сделалось в этот момент. Скрывая обнаружившуюся истину, Лиса чувствовала себя так, будто предала подруг, переметнувшись на сторону хранителя. Но как признаться, что именно он и есть ее жених? И тут же страх обжег огненной волной. А вдруг он влюбится в Мажанну? Кто сказал, что северный князь не передумает? Да, пишет письма, дарит подарки, но о чувствах в этом навязанном браке никто ведь не говорит. Боже, я его еще ни разу не видела, а уже ревную. Разве можно влюбиться по письмам? А вдруг за ними прячется чудовище, которое способно сладкими речами убаюкать мою недоверчивость? И тут же самой себе противоречила, вспоминая строгого Винда и основательного Фроста, которые вряд ли были бы преданы плохому человеку. «Лис, чего застыла? Дай помогу закрыть сундук. Ты уже нашла свои ключи?» «Какие ключи?» Подруги переглянулись. «Ты всю ночь по кровати металась. Ключи, ключи, где же ключи? Без них ни открыть, ни закрыть. Ага, даже вставала». Шарила по столу руками, едва кувшин с водой не перевернула. Мажа бросила возню со своими вещами. Участливо заглянула в глаза, приложила ладонь ко лбу Лисы. «Ты случаем не заболела?» «Это должно быть от волнения. Я дальше дядюшкиного дома еще не ездила». В дверь постучались, а стоило открыть, комнату заполнили незнакомые люди. «Как, девушки-раскрасавицы, указывайте, какие сундуки с собой забираете!» Лорд Фрост загородил собой весь дверной проем, огладил ласковым взглядом каждую из красавиц, коротко кивнул, довольный тем, что подгонять не придется, уже одеты, и громко скомандовал: «Все на выход!» «Какой же он скряга!» Мажа застыла у лестницы, к подножию которой подогнали карету, более напоминающую дом на колесах. В нее вещи грузить не стали. Сундуки понесли к экипажу поскромней. Туда забрался, скупо поприветствовав своих подопечных, лорд Винт. Фрост, убедившись, что девушки удобно разместились, забрался на такую же мощную, как он сам, лошадь, и язычно крикнул: «По коням!» Те же люди, что выносили сундуки путешественниц, присоединились к своему командиру и стройно выехали за ворота пансиона. Лиса высунулась в окошко и помахала провожающим их учителям и воспитанницам, которых собралось на удивление много. В начале пути Алисия не отлипала от окна. Все вокруг казалось интересным и любопытным. Но вскоре городские виды сменились на бесконечные лесные массивы, лишь изредка прореживаемые полями и деревеньками. Неделя в пути непременно показалась бы изматывающей, если бы не скрупулезная продуманность путешествия и радушие хозяев постоялых дворов, встречающих небольшой обоз. А как иначе? Пела воркующим голосом горничная, взбивая подушки и расправляя простыни на кровати, куда лису так и тянуло лечь, дабы занять, наконец, горизонтальное положение. Карета за день останавливалась лишь однажды, чтобы пассажирки могли перекусить, не рискуя обварить себя кипятком. Закряжье торгует пушниной, древесиной, смолой, и бог еще знает, какими богатствами. А потому дорога к Северному княжеству не должна отпугивать трудностями. Купцы ценят заботу о себе и охотно едут за товаром. А вместе с хранителем богатеем и мы. «Ой, а вы видели хранителя?» Мажанна с губ лисы сняла вопрос. «Может, да, а может и нет», — неопределенно ответила служанка. Хитро взглянув на жаждущих подробностей гостей, пояснила: «Никогда не поймешь, кто в свите Северного князя простой воин, а кто входит в десятку». «Десятку?» — быстро отреагировала Ивонна. «Так князь себя защищает, затешится среди северян и ничем себя не выдаст. Хозяин, когда на работу меня принимал, сразу предупредил: не хамить даже самому замшелому на вид закряжцу. А ну, как это хранитель? Магам всякое чудо с руки. Взять хотя бы тех, кто приехал с вами. Все как на подбор, высокие, плечистые, взглядом суровые и немногословны. А ведь если их посчитать, то выходит, что пожаловала десятка». Лиса мысленно пересчитала провожатых, и выходило, что права горничная. Кроме лордов с севера, с ними путешествовали еще восьмеро. И ведь не смотрела на них, не разглядывала, думая, что князь уехал, как о том наговорил ей Фрост. «Неужели хранитель рядом, а я и не почувствовала?» «Ужинать у себя будете или спуститесь вниз?» Служанка оглядела комнату. Для каждой гостьи отдельная кровать, хотя третью пришлось тащить за час до прибытия барышень. Соколиная почта принесла хозяину весточку об изменении количества невест-хранителя. Кому, как не прислужникам, работающим на Северном тракте, знать, что князь надумал жениться? Все ведать, предугадывать любое желание именитого закряжца. Не в этом ли успех и благополучие постоялого двора? Рассердить князя себе дороже. Вмиг провинившийся разорится. Никакая сила не заставит купцов наведаться в его дом. «Спустимся вниз!» — чуть ли не в один голос ответили путешественницы. Переглянувшись, смущенно заулыбались. И от взора слова охотливой прислуги не скрылось, что теперь уж точно каждый воин будет с особым тщанием осмотрен на предмет соответствия представлениям о хранителе. Сама этим не раз занималась, как только услышала о десятке. «Кто из них хранитель? Кто?» Лиса, сидя вместе с подругами и лордами Севера, переводила взгляд с одного воина, уплетающего плотный ужин за соседним столом, на другого, но никак не могла понять, похожи они будто близнецы или их лица прикрыты мороком. Последнее умозаключение распределяло все по своим местам. Стоило отвести глаза, как Алисия не могла вспомнить ни формы носа, ни цвета волос, ни возраста кандидата в хранители. «Безликие!» — вот какое слово приходило в голову. И, конечно же, печалило. Князь рисовался, если не старцем, коим его видела свекровь кузины, то ярким красавцем, о каком с придыханием рассказывала Бригида. А тут ни одной примечательной личности. Серые, ничем не выделяющиеся, никакие. «Уж не сам ли Фрост?» Она перевела взгляд на посмеивающегося в ус главу стражи. «Лорда Винда тоже рано списывать со счетов. Вон как смотрит, и ведь не моргнет ни разу». Лиса поежилась и вновь вернулась к разглядыванию молчаливых воинов. Рассеянность учениц пансиона, спустившихся к ужину, лорды заметили сразу. Те отвечали не впопад, вертели головами, не замечали, что пили ели. Лорд Фрост незаметно подменил бокал Мажанны на свой, и та глотнула, даже не почувствовав, что вместо узвара ей досталось вино. Ничуть не смущаясь своего проступка, он, упершись локтем в стол и положив кулак под щеку, принялся ждать, когда вино развяжет язык неопытной девушки и без того отличающейся особой говорливостью. «Нет», — выдохнула Мажанна, не разочаровывая Фроста, — «нет среди них хранителя». «Почему?» Ив, сидящий спиной к соседнему столу, было неудобно разглядывать воинов, поэтому она под разными предлогами оборачивалась. То ей в спину дуло от незакрытой двери, то надобно было повесить шаль на спинку стула, когда вдруг сделалось жарко, то разглядеть печеное, выставленное на прилавке. «Хранитель, он ведь князь, а тут простые воины. Поглядите, как они едят, ни один не пользуется вилкой и ножом. Хлеб не откусывают мелкими кусочками, а запихивают в рот, будто ели в последний раз неделю назад». «А кто вам сказал, что с нами хранитель?» Фрост поднял густые брови. «Опять Хонората расстаралась». Лорд Винт отложил вилку и, понимающе, взглянул на Фроста. «Так выходит, вы, раскрасавицы, наслушались баек о десятке!» — хохотнул бородач. «А я-то испугался. Думал, в этот раз не угодили с места в ночлега». «Неправда, что ли?» — плечи Мажанны опустились. «Если нет хранителя, зачем держать спину и оттопыривать мизинец, поднося бокал с узваром к губам?» Она, ужаснувшись, только сейчас заметила, что сживала целого цыпленка. «Хонората весьма сноровистая особа!» Лорд Винт вытер губы салфеткой. «Не ошибусь, если предположу, что она обрадовалась, когда вы выбрали ужин в общей зале, а не в своих покоях. Находчивой служанке не придется сновать, будто челноку с первого этажа до второй. Сначала накрой стол, потом убери». «И часто Хонората такие фокусы проделывает». Ив натянула шаль на плечи, потеряв всякий интерес к воинам. Поморщилась, увидев, что ее тарелка пуста. То ли ела, то ли нет. «Всякий раз, как постоялец заортачится, она рассказывает ему о десятке и прячущемся в ней хранителе. У гостя моментально крылья вырастают, а усталость как рукой снимает. Кому не хочется увидеть легендарного хранителя? Знакомством при случае можно и похвастаться. Оно придаст весу и поспособствует успешному завершению торговой сделки». «А чего ж хозяин служанку не поругает?» Лиса чувствовала себя оконфузившейся. Обидно, что она с подругами, как три глупые рыбки, попались на один блестящий крючок. «А зачем Хонорату ругать? Никакого вреда ее байки не несут». Лорд Фрост незаметно вернул себе бокал с вином, заменив его на узвар. «Только польза хозяину. Много ли гость закажет, сидя у себя наверху? А тут компания, вино неплохое, опять-таки, еды обилие, и все захочется попробовать, чтобы время потянуть и определить, кто из присутствующих входит в десятку». Она вам на наших воинов указала. А кроме них тут еще спиток компаний. Винт скрипнул стулом, поворачиваясь в сторону чужих столов. Не хотите ли и к ним приглядеться? Вон тот в расшитом каменями камзоле. Чем не хранитель? Девушки посмотрели в ту сторону, куда указал седовласый лорд, и наткнулись на взгляд черных глаз весьма симпатичного незнакомца. Тот, заметив к себе внимание, поприветствовал улыбкой и поднятым вверх бокалом вина. Фрост ответил тем же жестом. «Хранитель на него похож, да?» Простодушная Мажанна быстро поправила лиф нарядного платья, которое надела, готовясь к ужину. «Есть некое сходство», — уклончиво ответил Винт. «Хранитель тоже любит хорошее вино». «Так я никак не пойму». Лиса чуть не плакала. «Вот запутали, так запутали. Есть в этом зале хранитель или нет?» «Мы сами не знаем». Фрост потряс кувшин, надеясь, что ему ответят бултыханием вино. «Хранитель стремителен, как молния, и изменчив, как настроение у девицы». Черноокий незнакомец хохотнул, услышав определение бородача. На этом вечер баек закончился. Впереди путешественников ждал день пути по весьма опасному перевалу. Из окна покоев, если бы не навалившаяся ночь, можно было разглядеть и вырастающие чуть ли не за околицей горы, поросшие хвойным лесом, и лежащие на пиках, несмотря на подступившее лето, шапки снега и людей, разжигающих костры на скалах, для рискованных путников, спешащих преодолеть седло Чумазова в темное время суток. Холодный ветер пел в трубах, нагнетая и без того тревожное настроение.